Второе. Для этого свойства цесарское величество может царское величество признать за цесаря империи русской, и если царское величество пожелает греческого государства, то цесарское величество уступит без сопротивления и всякую помощь окажет. Англичане и голландцы для того же свойства спорить не будут. А если бы царское величество пожелал государства греческого без союза с цесарским величеством, то будет сопротивление от цесаря, англичан и голландцев. Третье. Если царское величество пожелает, то цесарь признает государя царевича королем из империи русской, казанским или астраханским или сибирским, потому что цесарский сын бывает римским королем. Четвертое. Если царское величество пожелает, чтобы были на Черном море кавалеры мальтийские, то для того же свойства великий магистр сейчас пришлет из Мальты несколько кавалеров и с ними миллионы денег для поселения и строения кораблей. Царскому величеству от этого не будет ни малейшего убытка, напротив, большая выгода и помощь против турок. Пятое. Если царское величество пожелает королевства польского, то для того же свойства оно будет поделено с царским величеством пополам. Шестое. Если царское величество пожелает, чтобы была в Вене церковь греческая для народа венгерского, то для того же свойства цесарь может это сделать. Седьмое. В Вене приходил к цесарю русский посланник Урбих и доносил ясно, будто царское величество сына своего на цесарской сестре или дочери женить не будет, а хочет взять за царевича у герцога Вольфенбиттельского дочь. И цесарское величество на это рассердился. Восьмое. Принцесса Вольфенбиттельская не принесет царскому величеству чести и выгоды. Честь и выгода будет только герцогу Вольфенбиттельскому. Герцог Вольфенбиттельский — вечный союзник короля шведского, а Урбиху он обещал большие деньги. В Вене же носится слух, будто Урбих писал к царскому величеству, что цесарь не хочет иметь в свойстве царевича. И если Урбих так писал, то ясно, что он производит ссору. Девятое. Королям прусскому и польскому не надобно верить относительно союза, потому что король прусский в свойстве с герцогом Вольфенбиттельским, а король Август сватает цесарскую дочь за сына своего. В Вене же носится слух, что король Август сватает за царевича из Европы принцесс из страха, что у царского величества с цесарем не было свойства и доброго союза, и королям прусскому и польскому не было тесно между такими великими монархами. Десятое. У цесаря две дочери, а сыновей нет, и если царское величество пожелает взять за сына своего старшую дочь цесареву, то наследником и цесарем может быть царевич. Император Иосиф умер. Ему унаследовал брат его, Карл VI, до возвращения которого из Испании управляла вдовствующая императрица-мать. Но неудовольствия не прекратились и сердились именно на Урбиха. В июле 1711 года между Урбихом и австрийским министром Зейлером были очень неприятные разговоры, вскрывшие характер отношений между обеими державами. Зейлер стал жаловаться, что в царских грамотах к императрице встречается странность. В иных дается титул величества, в других нет. И потому просил его, Урбиха, взять назад грамоту, в которой нет титула величества. Урбих отвечал: «Так как в некоторых грамотах этот титул находится, то ясно, что царское величество не думает лишать императрицу его. Но если в некоторой грамоте титула нет, то этому может быть особая причина. Именно, в одной грамоте, отправленной к царю венским кабинетом, титула величества также не дано». Зейлер, услыхавший это, побледнел от злобы. «Замолчите», — сказал он Урбиху. «Не могу этого выслушивать. Мы обманулись. Мы думали, что это только канцелярская ошибка, и потому императрица тайно с великим уважением велела отдать назад грамоту. А теперь мы принуждены выслушивать, что такой непристойный поступок сделан нарочно, да еще толкуют, что имели право это сделать. Немецкая кровь никак этого снести не может. Дело идет о славе Германии. Вы сами немец, и потому не способны участвовать в оскорблении, которое наносится немцам. Лучше б вам было русскую службу оставить, чем решиться на это. Несмотря на все убеждения, Урбих решительно отказался взять грамоту назад. На другой день является к нему канцелярист от имени министров. Урбих догадался, что канцелярист принес грамоту, и велел сказать, что ему некогда, почтовый день. Тогда канцелярист положил грамоту в передний и хотел уйти. Урбих нашел себя принужденным выйти к нему и сделать окрик. «Зейлер, — сказал он, — трактует царское величество как австрийского мужика, а Вратислав, другой министр, родом чех, как богемского мужика. Возьмите грамоту и ступайте, подумайте, что из этого может произойти. Видно, у вас еще мало неприятелей, хотите побольше». Канцелярист извинился, что обязан делать, что приказано, и ушел. Но потом прокрался в комнаты Урбиха и положил грамоту на стол. Урбих послал к обергофмейстеру с жалобою на обиду и бесчинство, какое позволил себе канцелярист, нарушив права посольской квартиры. Обергофмейстер Трауцен отвечал, что грамоты никак нельзя держать в императорской канцелярии, ибо в грамоте у императрицы отнято то, что она получила от Бога и всего света, и чего никакая держава отнять не может. Урбих поехал сам к обергофмейстеру для объяснений и выговорил, что австрийское правительство делает все, чтобы поссориться с царским величеством. Всякому известно, что шведы, приезжающие из Бендер, находят пристанище в доме Вратислава, что Австрия старалась привести датского короля к партикулярному миру с Швецией, отвлечь Польшу от царского величества, помешать переговорам с Венецией, турецкого агу с великим обещанием назад отослали, обнаружили большую зависть к успехам оружия царского величества, наконец, теперь как поступлено с грамотою царскую. Изо всего видно, что мира и добрых сношений с царем больше не хотят».